Глава 5. Гроты штата Кентукки. 26 мая на всех биржах, как в Чикаго, так и в других городах, ставки на лиси ВЭК сильно возросли, дойдя даже до 3-7. Если в начале пари на нее были не особенно высоки, то из боязни, что эта молодая девушка окажется не настолько выносливой, чтобы противостоять усталости, связанной с постоянными переездами, ее болезнь еще усилила недоверие, которое она внушала. Но теперь здоровье пятой партнерши не оставляло желать лучшего. К тому же ей повезло. 12 очков, выброшенные для нее при втором метании игральных костей, оказались очень удачными, так как отсылали ее в Кентукки. С одной стороны, это путешествие было непродолжительно, всего только несколько сот миль, а с другой, штат Кентукки занимал на карте 38-ю клетку. Из этого следовало, что Лиси ВЭК одним ходом прошла более половины пути. Поэтому неудивительно, что Джовита Фолли с торжеством помахивала желтым флажком, символом ее подруги, и видела его уже воткнутым в миллионы Уильяма Гипервона. Если бы Лиси ВЭК этим интересовалась, она должна была бы возгордиться тем вниманием, которое ей оказывала теперь публика. Как известно, Лиси ВЭК и Джовита Фолли поспешили покинуть город Милуоки 23 мая для того, чтобы их там не застал таинственный XKZ, ибо это заставило бы их, во-первых, уплатить штраф, а во-вторых, уступить свое место седьмому партнеру, быть вынужденными начать партию сызнова. Подруги вернулись в столицу штата Иллинойс совершенно здоровые, и так как об их возвращении говорили газеты, то несколько репортеров не замедлили явиться к ним на Шеридан-стрит. В результате их посещения газета «Чикаго Геральд» в тот же вечер поместила на своих страницах интервью, в котором говорилось, что обе молодые девушки имели прекрасный вид. Теперь их обеих считали носительницами желтого флажка, что было приятно увлекающейся Джовите Фолли. Но, несмотря на ее протесты, они оставались в Чикаго 5 дней. Не стоило тратиться на гостиницы, и гораздо лучше было пробыть эти дни дома. Было бы даже разумнее остаться там до кануна того дня, когда нотариус Торнброк должен был послать телеграмму в Кентукки. Но доли 27 мая Джовита Фолли выдержать не могла и спросила: «Ну когда же мы едем?» «У нас еще есть время», — ответила Лиси ВЭК. «Подумай, ведь и нам нужно быть там только 6 июня, а сейчас 27 мая. 10 дней еще впереди, а, как тебе известно, в Кентукки можно попасть через 24 часа». «Конечно, знаю, Лиси, но мы едем ведь не только в Кентукки или в главный город этого штата, Франкфурт. Мы едем в Мамонтовые пещеры, а это одно из чудес не только Соединенных Штатов, но, кажется, всех 5 частей света. Какой счастливый случай, моя дорогая, побывать в этих гротах, и как хорошо, что почтенный господин Гипербон придумал нас туда послать». «Это не он, Джовита, это сделали игральные кости, выбросившие нам 12 очков». «Подожди, подожди, разве не он выбрал во всем штате Кентукки эти пещеры? Я всю жизнь буду за это ему благодарна, и никогда не переставала бы его благодарить, если бы он только не отдыхал теперь на Оксфордском кладбище. Правда и то, что если бы он не переселился в другой мир, то мы не бегали бы теперь за его наследством. Но в конце концов, когда же мы едем?» «Как только тебе этого захочется». «В таком случае завтра утром». «Согласна». «Но», — прибавила Лиси ВЭК, — «нам нужно еще сделать визит мистеру Маршалу Фильду». «Ты права, Лиси». В течение этого визита сам маршал Фильд и почти весь персонал его магазина не скупились на пожелания и приветствия пятой партнерши и ее неразлучной подруги. На следующий день экспресс мчал путешественниц через Иллинойс в Данвилл, находившийся у западной границы штата Индиана. После полудня они переехали границу и вышли из вагона, чтобы пообедать в Индианаполисе, столице штата с населением в 100 тысяч душ. Если бы Гарри Кэмпбелл был тут, он без сомнения нашел бы время, чтобы осмотреть этот штат, откуда в прошлом столетии были изгнаны туземцы и где первые французские колонисты основали много разных учреждений. Но Джовита Фолли решила ограничиться одним Индианаполисом, по которому протекает река Уайт-Ривер до своего впадения в реку Вабаш. Индианаполис – один из городов наиболее благоустроенных во всем Союзе, и нельзя не любоваться его совершенно исключительной чистотой. В гостинице, где остановились и записались путешественницы под своими именами, их часто принимали одну за другую. Казалось даже, что Джовите Фолли более подходила, чем скромной Лиси ВЭК, играть роль в этой столько шуму наделавшей партии. 29 числа в 8 часов 15 минут утра они с первым отходившим поездом отправились в город Луисвилл, находящийся на левом берегу реки Огайо, на границе между штатами Индиана и Кентукки, из которых последний был одним из главных защитников идеи аболиционизма. В 11 часов 59 минут их путешествие закончилось. Как ни убеждали Джавиту Фоли в том, что штат Кентукки стоит того, чтобы его подробно осмотреть, как самый богатый в Союзе, она на все отвечала только двумя словами — «Мамонтовы пещеры». Если бы ей сказали, что штат необыкновенно благоприятен как для сельского хозяйства, так и для скотоводства, что он дает лучших лошадей Америки и третью часть всего табака, производимого Соединенными Штатами, она все же ответила бы «Мамонтовы пещеры». Если бы ей напомнили, что среди его владений находятся великолепные промышленные города, построенные по берегам реки Огайо, и каменноугольные копии в районе Олеганских гор, она все равно продолжала бы твердить «Мамонтовы пещеры». Очевидно, она была так загипнотизирована этими знаменитыми гротами, что не желала думать ни о Ковингтоне, ни о Ньюпорте, этих двух предместьях Цинциннати, в которых уже побывали Краб и Джон Мильнер, ни о Миддлсборо, ни о Франкфурте, теперешней столице штата, ни о Лексингтоне, его прежней столице. А между тем, этот город так красив, со своими широкими улицами, обрамленными густыми деревьями, дающими приятную прохладу, со своим университетом, знаменитым во всем южном районе, и со своим ипподромом, на котором состязаются лучшие лошади Нового Света. Правда, этот ипподром занимал относительно небольшое пространство по сравнению с громаднейшим полем всей Американской Республики, на котором состязались партнеры матча Гипербона, неся флаги, окрашенные в 7 цветов радуги. Нет, в этот день подруги ограничились тем, что бегло осмотрели главные кварталы Луисвилла, перешли через мост, перекинутый через реку Огайо, длиной в 800 туазов, соединяющий тот город с соседними городами Нью-Олбани и Джефферсоном на территории штата Индиана, с населением в общем около 200 тысяч жителей. Но они не посетили промышленных кварталов, в которых такое изобилие мастерских, табачных и кожевенных фабрик и заводов всевозможных земледельческих машин. Луисвилл находится на высоте 100 футов над рекой Огайо. Он построен на крутой возвышенности скал, откуда можно видеть и все извилистое течение реки, и канал, который течет параллельно ее левому берегу, и острова Санд и Круз, и железную дорогу, пересекающую реку, и великолепные водопады, образуемые ее шумными водами. В конце концов, обе очень уставшие, и Джавита Фоли, которая не хотела в этом признаться, и Лиси Вэг, которая этого не скрывала, около 10 часов вечера вернулись в гостиницу. «Покойной ночи», — сказала Джавита Фоли, укладываясь спать. «А когда мы едем дальше?» — спросила Лиси Вэг. «Завтра утром». «Так скоро, Джавита? Но ведь нам достаточно нескольких часов, чтобы доехать до цели нашего путешествия. Времени у нас еще много». «Никогда не много, когда дело идет о мамонтовых пещерах», — ответила Джавита Фоли. «Спи хорошенько, моя дорогая, я тебя разбужу». И пусть не удивляется читатель, узнав, что на следующий день, 30 числа, поезд уже мчал обеих молодых девушек к югу, расстояние около 150 миль до знаменитых гротов, и проезжал по стране, покрытой дремучими лесами, иногда полями зерновых хлебов и табачных плантаций. По выезде из маленького городка Амофор, единственного, который обслуживается железной дорогой в этой части провинции, расстилается великолепная долина реки Грин-Ривер. Воды этого притока реки Огайо текут, покрытые точно ковром, самыми разнообразными водяными растениями, главным образом зелеными нилумбусами и потандериями с голубыми и желтыми цветами, напоминающими цвета флагов Германа Тидбери, Гарри Кэмпбелла и Лиси Вэг. В полдень обе подруги нашли себе приют в Мамонт-отеле, первоклассной гостинице, помещающейся почти у самого входа в гроты, в местности совершенно исключительной по красоте. Несмотря на пожиравшее ее любопытство, Джавите Фоли пришлось отложить до следующего дня посещение мамонтовых пещер, так как в этот час там не было уже никого из проводников. В свободное время они посвятили прогулке по окрестностям, по очаровательной долине и по тенистым берегам реки, образующей при своем впадении в Грин-Ривер тысячи водяных каскадов. Гостиница «Мамонт-отеля» весьма комфортабельна и состоит из нескольких отдельных домиков, предназначенных для приезжих и для различных служб. Одна из комнат, окно которой выходило на долину, была предоставлена путешественницам, которых жители этого района штата Кентукки ждали с нетерпением. В это время года гостиница была уже полна экскурсантов, стремившихся осмотреть мамонтовые пещеры. Молодые девушки могли убедиться в этом, когда около 6 часов вечера, после того, как прозвонил ужасный гонг, столь распространенный в американских гостиницах, они вошли в большую столовую. Губернатор штата Иллинойс Джон Гамильтон, который был там в качестве туриста, пожелал, чтобы Лисси Вэг заняла место справа от него, а Джовита Фолли слева. И разве этого не было достаточно, чтобы вскружить голову такой впечатлительной молодой особе? Надо прибавить, что если губернатор штата Иллинойс, его спутники и другие приезжие так тепло приветствовали пятую партнершу и ее подругу, то какой же радушный прием оказали им все дамы-экскурсантки, приехавшие в этот день в Кентукки? Из этого видно, как поднялись акции Лисси Вэг, и неестественно ли было надеяться на конечный успех. И нельзя было не извинить Джовиту Фолли, которая получала свою долю внимания и любезности за ее желание все больше отождествлять себя со своей милой Лисси Вэг, которая, конечно, никогда не подумала бы упрекнуть ее в этом. Великолепный обед, приготовленный поваром-французом, был необыкновенно вкусен и сытен, хотя и состоял из одних только обычных для американских обедов блюд. Суп ау гомбос, форели, только что пойманные в водах одного из притоков Грин-Ривер, в том месте, где он расширяется, образует маленькое спокойное озеро. Традиционного ростбифа с целой серией соусов и гарниров, копченой ветчины, национального торта и всевозможных овощей и фруктов. Не надо забывать также бокалов шампанского, которые посылали многие из сидевших за столом двум подругам. Обе они пили, конечно, очень мало, но отвечали милыми любезностями на все эти приветствия, после чего раздались восторженные тосты в честь близкой победы любимицы матча Гипербона. Никогда еще Джовита Фолли не присутствовала на таком празднике, и она и Лисси Вэг держали себя с большим достоинством, с той только разницей, что Лисси Вэг принимала все приветствия и комплименты со свойственной ей сдержанностью, а ее подруга, гораздо более общительная и живая, принимала их с нескрываемым удовольствием. Около 10 часов вечера девушки были уже в своей комнате. «Ну, что же ты по поводу всего этого скажешь?» — спросила Джовита Фолли. «Ничего не скажу», — ответила Лисси Вэг. «Как? Ты не тронута приемом, который нам был оказан? Любезностью губернатора и всех этих туристов, которые, без сомнения, держат за нас пари? Я в этом уверена». «Бедные. А тебе не хочется доказать им свою благодарность, постаравшись выиграть партию?» «Мне хочется спать, ничего больше», — объявила Лисси Вэг. «Я сейчас ложусь и советую тебе сделать то же». «Спать? Но разве я могу?» «Покойной ночи, Джовита». «Будь по-твоему, покойной ночи, маленькая фея с миллионами долларов», — ответила Джовита Фолли, которая, возможно, не только прикупила шампанское, но сделала несколько глотков. Потом, зевнув, она прибавила: «Ох, как мне хотелось бы, чтобы было уже завтра». Завтра наступило своим чередом и началось ясным солнечным рассветом, на 2 часа опередившим пробуждение Джовиты Фолли. Лисси Вэг не нашла в себе силы противиться настойчивым призывам своей подруги встать поскорее и одеться, так что в 8 часов обе они были готовы покинуть гостиницу. На осмотр кентуккийских гротов во всех подробностях требуется, по-видимому, не меньше 7-8 дней. Главная их артерия тянется на протяжении 3 или 4 лье, и колоссальная впадина имеет в объеме, применяя французские меры, 11 миллиардов кубических метров. Она испещрена по всем направлениям 200 аллей, коридоров, галерей и переходов, причем надо прибавить, что дело идет только об одной, сравнительно недавно открытой ее части. Наступило уже 31 мая, и до утра 6 июня в распоряжении Лисси Вэг оставалось полных 6 дней. При разумном использовании этого времени его должно было хватить на удовлетворение любопытства даже более любопытных посетителей, чем взволнованная Джовита Фолли. Все эти осмотры гротов производились многочисленной компанией под руководством лучших проводников, приставленных к этому делу. Тепло одевшись, так как внутри галереи температура очень низка, туристы обоего пола направились по извилистой тропинке, которая привела их к входу в гроты, представляющему собой узкое отверстие в скале, оставленном в том виде, в каком оно было создано природой, и такого размера, что люди большого роста не могли пройти в него, не наклонив головы. Проводников сопровождали негры с рудниковыми лампочками в руках и факелами, которые немедленно зажгли, и при свете сверкающих отблесков на гладких местах стен путешественники достигли лестницы, пробитой в скале. Эта лестница ведет сначала в галерею более широкую, чем первая, и непосредственно затем в большую залу, называемую ротондой. С этого пункта начинается разветвление многочисленных коридоров и переходов, извилины которых требуется хорошо изучить всем желающим, если они не хотят подвергнуть себя риску заблудиться во всех этих переходах, обходясь без проводника. На свете не существует лабиринта более сложного, чем этот, включая сюда и лабиринты острова Лемноса или Крита. Пройдя широкий коридор, туристы очутились в одной из самых больших мамонтовых пещер, которая известна под именем Готической церкви. Готической? Но разве характерной чертой архитектуры этой пещеры является стрельчатый стиль? Это не важно. Она восхитительна со своими природными скульптурными украшениями свода, со сталагмитами и сталактитами, с поддерживающими этот свод фантастически изогнутыми колоннами, со всеми этими выступами скал самых разнообразных форм, покрытых кристаллическими отложениями, рельефно выступающими при свете факелов и придающими этим скалистым выступам в одном месте форму настоящего алтаря, со всеми украшениями, встречающимися в церковных местах, в другом — форму громадного органа, трубы которого тянутся ввысь, и далее форму балкона, или вернее кафедры, с которой не раз уже случайные проповедники говорили перед толпой, состоящей не менее как из 5 или 6 тысяч. Нечего и говорить, что все экскурсанты разделяли восхищение Джавиты Фоли и присоединили свои восторженные отзывы к громкому хору очарованных зрителей. «Ну что ж, Элиси, не жалеешь, что приехала?» «Нет, Джавита, это так красиво!» Не забудь, что все это сделала природа, что рука человека никогда не смогла бы выкопать все эти гроты, что мы сейчас находимся в самых недрах земли. «Мне делается страшно при мысли, что здесь можно заблудиться», — ответила Лисивек. «Верю тебе, голубчик, и представляю себе, что было бы с нами, если бы мы остались в этих мамонтовых пещерах и не попали бы в назначенный пункт к моменту получения телеграммы от милого нотариуса Торнброка». От входа в галерею до готической церкви они сделали уже поллье. Теперь, продолжая осмотр, им приходилось двигаться с большим трудом, иногда даже ползком вдоль узких коридоров, которые вели в зал привидений, где, к большому разочарованию Джавиты Фоли, она не увидела ни одного из тех призраков, которые ее воображение надеялось вызвать в этих подземельях. Зал привидений представлял собой место отдыха, ярко освещенное светом факелов, где находился прекрасный бар и где все было готово для завтрака туристов, живущих в Мамонт-отеле. Зал этот мог бы быть назван санаторием, так как туда являются больные, приписывающие воздуху кентуккийских гротов целебные свойства. В этот раз они пришли сюда на целый день, человек 20, и устроились за столом перед гигантским скелетом мамонта, в честь которого эти громадные пещеры и получили название мамонтовых пещер. Вслед за первым посещением должны были последовать и другие. Туристы остановились еще в маленькой часовне, которая представляет собой готическую церковь в миниатюре. Она находится на краю бездонной пропасти, куда проводники бросают зажженные бумажки, чтобы освещать мрачные глубины. Пропасть эта носит название бездонного колодца, причем одна из его выдолбленных стенок образует так называемое кресло дьявола, о котором создано столько легенд. Да и странно было бы, если бы их не было. После такого утомительного дня туристы не протестовали, когда им предложили направиться по тем же галереям ко входу в пещеры. Этот путь был предпочтительнее другого, выходившего ближе к гостинице, но менее удобного из-за множества поворотов, требующих большого крюка. Прекрасный обед и целая ночь отдыха вернули подругам силы, необходимые для завтрашней экскурсии. Впрочем, осмотр этих изумительных пещер, как прогулка в сказочный мир «Тысячи и одной ночи», но без встреч с демонами и гномами, щедро вознаградил путешественниц за усталость, и Джавита повторяла, что это зрелище превзошло все границы человеческого воображения. Вот почему в течение 5 дней эта милая особа исключенной выносливости и энергии, которая она утомила большинство экскурсантов и даже самих проводников, решила осмотреть подробно все, что только было известно об этих знаменитых гротах, сожалея, что не может устремиться за пределы сделанных до сих пор открытий. Но то, что проделывала она, не способна была сделать ее подруга. И Лисивек в конце 3-го дня взмолилась о пощаде. Не надо забывать, что она незадолго перед тем болела, и нельзя было допустить, чтобы эти экскурсии привели ее в состояние, которое помешало бы продолжать путешествие. Вот почему Джавита Фоли во время своих последних прогулок не пользовалась обществом Лисивек. Она осмотрела пещеру-храм гиганта, который находится на высоте 75 туазов, звездную комнату, стены которой кажутся инкрустированными бриллиантами и другими драгоценными камнями, ослепительно сверкающими в свете факелов, аллею Кливленда, украшенную точно кружевами, разноцветными цветами из пестрых минералов, большой зал, стены которого испещрены беловатым налетом и кажутся покрытыми снегом, цепь скалистых гор, представляющих собой ряд нагроможденных друг на друга каменных глыб с остроконечными пиками, производящих такое впечатление, точно горные цепи штатов Юта и Колорадо пустили свои разветвления внутриземного шара. Грот фей, такой богатый, наносными формациями, отлагаемые подпочвенными источниками, с арками, колоннами и чем-то вроде гигантского дерева, вроде каменной пальмы, достигающей своей вершины с самого свода зала, расположенного в четырех лье от главного входа в Мамонтовы пещеры. И какое воспоминание должно было навсегда сохраниться в душе неутомимой путешественницы, когда, выйдя из храма Горана, она спустилась в лодке вниз по течению Стикса, который, подобно Иордану, только подземному, вливается в Мертвое море. Но если правда, что ни одна рыба не может жить в водах Библейской реки, то про воды этого большого подземного озера сказать того же нельзя. Там ловят тысячами пещерных рыб, у которых совершенно отсутствуют зрительные органы, подобно другим видам безглазых рыб, плавающих в некоторых реках Мексики. Таковы ни с чем не сравнимые диковины этих гротов, которые открыли людям лишь часть своих тайн. Что же они еще хранят от любопытства живущих на земле, и не откроется ли в один прекрасный день новый изумительный мир внутри земного шара? Наконец, 5 дней, которые Джавита Фоли и ее подруга решили провести в Мамонтовых пещерах, пришли к концу. На следующий день, 6 июня, телеграмму нотариуса Торнброка должны были доставить в контору, находившуюся в самом отеле. Благодаря интересу, который общество туристов проявляло к пятой партнерше, это утро должно было наполниться лихорадочным ожиданием, нетерпением, которое, возможно, одна Лиси Вэг не разделяла. Вечером, накануне этого дня, за обедом опять провозглашались тосты, и какие громкие ура раздались, когда Джон Гамильтон, следуя правилу, установленному губернаторами, принимать женщин в число членов своих штабов, произвел Лиси Вэг в чин полковника, а Джавиту Фоли в чин подполковника милиции штата Иллинойс. И если один из этих новых офицеров, всегда отличавшийся скромностью, чувствовал себя и на этот раз несколько смущенным такой честью, то другой отнесся к этому так, точно всегда носил мундир. И вечером, когда обе молодые девушки удалились в свою комнату... — Ну что же, — воскликнул Джавита Фоли, отдавая честь по-военному. — Вы довольны, полковник? — Это какое-то безумие, — ответила Лиси Вэг. — И это кончится плохо. Я боюсь. — Будь добра, замолчи, милая, а то я забуду, что ты мое начальство, и не окажу тебе должного уважения. И, поцеловав нежно свою подругу, она легла, тотчас же уснула, и ей приснилось, что ее уже величают генералом. На следующий день с 8 часов утра перед телеграфной конторой толпилась публика в ожидании телеграммы, которую должен был послать из Чикаго нотариус Торнброк. Трудно описать волнение всех присутствующих, относившихся с таким участием к двум подругам. Куда-то направит их судьба? Будут ли они посланы на одну из окраин Америки? Опередят ли они и насколько своих конкурентов? Прошло 30 минут. Зазвонил звонок телеграфного аппарата. Пришла депеша на имя Лиси Вэг Кентукки, Мамонт-отель, Мамонтовые пещеры. Глубокое, можно сказать, священное молчание воцарилось как в самой конторе, так и за ее стенами. И каково было изумление, разочарование, даже отчаяние, когда Джавита Фоли дрожащим голосом прочла. 14 из 7, повторенных 2 раза, 52-я клетка, Сент-Луис, штат Миссури. Торнброк. Это была клетка с изображением тюрьмы, где несчастная Лиси Вэг, уплатив тройной штраф, должна была оставаться до тех пор, пока какой-нибудь не менее ее несчастный партнер не явится ее освободить, заняв ее место.